Когда они выехали на проезжую часть улицы, он спросил: «Скажи, а ты умеешь обращаться с оружием?» «Не особенно хорошо». Лицо Вильямса покрылось потом. «Я уже 2 года не упражнялся». «Не знаю, Том, но только мне это дело не нравится. Что будет, если мы обнаружим этих двух у Харди?» «Каких двух? Мо и Джека? А почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Если мы их только найдем, то заберем с собой живыми или мертвыми. Даже такой паршивый стрелок, как ты, не промахнется в толстого Джека». «Но ведь парни тоже умеют стрелять», — заметил удрученный Вильямс. «А моя жена ждет ребенка. В самом деле, ну, поскольку ты его не ожидаешь, то я не вижу причин для волнения». Лепский свернул на стоянку машин возле дома Харди и выключил зажигание. «Пойдем поговорим с Харди». Когда они вышли из машины, Лепский увидел хорошо знакомого полицейского, который стоял на углу, и подозвал его. «Послушай, Джимми, мы сейчас идем к Харди. Я, собственно, не ожидаю никаких затруднений, но если ты услышишь выстрелы, то в тот же миг звони ребятам. Не входи в дом и не строй из себя героя. Позвони только ребятам и вновь встань на своем посту. Мы ищем Джека и Мо. Если они выйдут из дома, то задержи их». Полицейский настолько хладнокровно принял это приказание, что Вильямс позавидовал ему. «Окей, там на углу есть телефонная будка», — сказал Джимми. «Я, если только услышу выстрелы, сразу же побегу звонить оттуда». Лепский кивнул ему в знак согласия и вместе с Вильямсом вошел в дом. Портье бросил на них подозрительный взгляд, так как сразу же понял, что они полицейские. «Мистер Харди дома?» «Он только что пришел, 5 минут назад. Мне позвонить ему?» «Нет, этого делать не следует». «А если вы все-таки позвоните ему, то вам не поздоровится». Лепский кивнул Вильямсу, и они вошли в кабину лифта. Пока они поднимались, Вильямс спросил: «А что мы будем теперь делать?» «Ну, я не думаю, что у нас могут быть неприятности. Харди не так глуп, чтобы прятать у себя этих парней. Я позвоню, войду к нему. А ты оставайся в коридоре и не показывайся. Если что-нибудь подозрительное услышишь, то быстро врывайся в квартиру и окажи мне помощь. Но только смотри, не убей меня при этом, понял?» Вильямс кивнул. Лифт остановился перед дверью в квартиру Харди. Мужчины вошли в широкий коридор. Моментально Лепский показал Вильямсу место, где он может спрятаться. Вильямс наблюдал за тем, как Лепский звонил в дверь, и восхищался его мужеством. Для него это дело казалось не более волнующим, чем обычный визит в театр. Вскоре Джина открыла дверь. Лепский бросил взгляд в гостиную и увидел Харди, сидящего возле молодой красивой женщины. Он оттеснил Джину в сторону и вошел. «Эй, вы кто?» — завизжала Джина. «Что?» — Лепский уже стоял в гостиной. Харди узнал его и побледнел. «Зачем вы врываетесь ко мне?» — недовольным тоном спросил он. «Я занят. Разве вы этого не видите?» Лепский удивленно и испытующе смотрел на Валерий. «Где он уже видел эту девушку?» «Успокойтесь», — сказал он Харди. «Лучше представьте меня своей гостье». «Что-то я не помню, чтобы приглашал вас когда-нибудь к себе», — начал Харди. «Вы представьте меня, говорю я вам». Подошла Джина. «Это Мэри Шерк из Майами Сан», — сказала она. Лепский хорошо знал Мэри Шерк, она частенько брала у него интервью. Он невозмутимо смотрел на незнакомку. «Действительно? Я Том Лепский из криминальной полиции. Всегда бываю рад познакомиться с работниками прессы». «Мисс Шерк уже собирается уходить», — сказала Джина. «Придется ей немного подождать», — сказал Лепский. Он сделал шаг назад, чтобы теперь все трое были в его поле зрения.